Третье письмо отправилось в адвокатскую контору, которая имела дело и с магами, и с магглами. То есть подвязавшиеся на благородном деле защиты серых и убогих адвокаты знали на зубок и магическую, и маггловскую юриспруденцию. Да-да, у некоторых чистокровных, несмотря на декларируемое презрение к магглам, были производства в обычном мире. Деньги, как правильно отметил император Веспасиан, тот еще был затейник, обложивший налогом общественные уборные, не пахнут. Контору присоветовала Андромеда, заявив, что люди там работают солидные, основательные и умеющие хранить чужие тайны, и что за последние 5 лет ни одного дела не было ими проиграно. Так что Сириус решил довериться совету кузины. Тем более, что Боунс обещала инициировать расследование его дела как можно скорее. Но главной проблемой оставался золотой снитч, который был спрятан где-то в Хогвартсе. Для того, чтобы столкнуть напрямую Дамблдора и Волдеморта, эту прелесть необходимо было спереть. А прежде, чем спереть, нужно было узнать его местонахождение. Так что сэру Финиасу Нейджелусу Блэку были даны на этот счет наистрожайшие указания. Впрочем, слишком сильно мотивировать бывшего директора Хогвартса не пришлось. Узнав о Крестраже, он матерился 5 минут, а затем, немного успокоившись, заявил: «Не было доселе такого позора. Буду смотреть в оба и расспрошу всех, кого возможно». Даже обряд введения в рот Тонкс прошел вполне удачно и без лишних побочных эффектов. Во всяком случае, Тонкс, открыв глаза на следующее утро, попросила прощения у Андромеды Тида и назвала себя полной дурой. Правда, потом слишком слабая после обряда девушка заснула, но эти слова внушали осторожный оптимизм. Лунтика на время обряда Влад оставил с Соней. Змейка была вполне довольна, разговаривала с Василенышем строгим голосом бдительной мамаши и трогательно опекала. Сплошная милота. В общем, казалось бы, что они предусмотрели все, но Влад слишком хорошо знал, что все предусмотреть невозможно, и довольно скоро ему довелось узнать, что это правило из прошлой жизни вполне себе срабатывает в этой. Веспасиан Тит Флавий, 17.11.9 г. 24.06.79 г. Римский император с 01.07.69 г. Веспасиан был сыном откупщика и стал первым императором несенаторского происхождения. Семья Веспасиана происходила из Гариати в стране Сабинов, где родился и сам Веспасиан. При Тиберии Веспасиан вошел в состав Сената, командовал одним из Рейнских легионов, участвовал в завоевании Южной Британии. В 51 г. был консулом, в 67 г. Нерон поручил ему подавление иудейского восстания. Летом 69 г. легионы восточных провинций провозгласили Веспасиана императором. На сторону Веспасиана встали и Дунайские легионы, что позволило ему победить своего соперника Вителлия. В декабре 69 г. Веспасиан был признан сенатом. Он восстановил порядок в расстроенной гражданской войной империи, прежде всего в области финансов, напр. Ввел налог на общественные уборные, с чем связано происхождение поговорки «деньги не пахнут, но налит», а также в правосудии и армии. При Веспасиане были возведены многие известные постройки в Риме, наиболее знаменит Колизей, и в провинциях, прежде всего дорожное строительство. Трезвая и энергичная политика основателя династии Флавиев Веспасиана делает его самым выдающимся после Августа правителем раннего принципата. Биография Веспасиана имеется у Светония, колоссальный скульптурный портрет хранится в Пергамон-музее. Следующая глава в воскресенье. Здоровья вам всем, мои дорогие. Глава 45. Дела библиотечные и не только. Дела потихоньку налаживались. Сириус подыскал себе нового поверенного из адвокатской конторы Патч, Белью и партнеры, той самой, куда ему посоветовала обратиться Андромеда. Адвокат, мистер Герберт Патч-младший, сын и компаньон старшего партнера Герберта Патча, старшего, соответственно, происходил из чистокровной семьи, но к знати не относился. Более того, он мог проследить свою родословную до старшего из Патчи, Иеремии, магглорожденного мага, закончившего Хогвартс в 1839 году и женившегося на чистокровной волшебнице Джессике Белью, тоже не из знати. Была там какая-то мутная история, в свое время, так что Джессику отдали замуж за магглорожденного без списка. Однако отношения между супругами были теплые, и в маггловском мире адвокатская династия Патчи была более чем известна, вот и Иеремия и решил заняться семейным делом, Поскольку британское магическое право можно было охарактеризовать русским народным выражением «черт ногу сломит», довольно долго адвокатской конторе Патча пришлось преодолевать глухое сопротивление чистокровных и весьма консервативных семейств, которые демонстративно заявляли, что Магдлорожденная ничего не смыслит в законах магии, но постепенно у нее стали появляться постоянные клиенты. Тем более, что Иеремия Патч не пытался перекроить магический мир и применять к нему магдловское судебное право, но старательно изучал все нюансы права магического. Его поддержал в этом брат жены, Саймон Белью, а вот дочь Иеремии и Джессики, Белинда, стала первой в магической, вроде бы и в магдловской тоже, но тут ручаться было сложно. Британии женщиной-адвокатом, а впоследствии много лет преподавала магическое право на высших курсах при Аврорате. Тем не менее очень многие чистокровные, те, кто отметился в свое время в списке священных 28, не считали себе ровней Патчи и Белью, держа адвокатов за кого-то вроде привилегированных слуг. Именно поэтому долгое время абсолютное большинство клиентов адвокатской конторы были из так называемого магического среднего класса, хотя лет 30 назад некоторые старинные рода, вроде Ноктов или Малфоев, завели себе бизнес в магдловском мире и весьма охотно прибегали к услугам конторы Патч, Белью и партнеры. Ловкие адвокаты сумели стать полезными многим, поэтому нехорошие события, начавшиеся после воскрешения Волдеморта, их пока не коснулись. Но эти маги отличались редким здравомыслием и хорошими связями, и, в отличие от министерства, прекрасно понимали, что будущее, которое мог приуготовить магической Британии воскресший Волдеморт, ничего хорошего не сулит ни им, ни их детям, поскольку поколение за поколением в семьи Патчи и Белью входили сильные и способные магдлорожденные. Так что мистер Герберт Патч-младший принял предложение Сириуса, дал все необходимые обеты и клятвы при вступлении в должность и начал медленно, но верно готовить почву для пересмотра судебного дела Сириуса Блэка. Амелия Боунс, как и обещала, оказывала адвокату помощь и писала докладные записки на имя министра, намекая, что с пересмотром дела Сириуса Блэка Фадж получит весомый политический козырь против Дамблдора. Намеки возымели свое действие, Фадж выразил свое согласие, была назначена дата судебного слушания, и теперь подготовка к нему шла полным ходом. Писались необходимые документы, опрашивались свидетели, отбирались воспоминания. Да-да, Петтигрю разбудили, и теперь он готов был рассказать все что угодно в пределах непреложных обетов, лишь бы оказаться в сравнительно уютной и безопасной компании дементоров, а не возвращаться в подвал к Блэкам. Так что крысюк пел соловьем, Амелия Боунс потирала руки и весьма охотно общалась с новым адвокатом Блэков. А Герберт Патч оказался на редкость въедливым крючкотвором. У него на каждую бумажку заготавливалось не менее двух подтверждений, а на каждые свидетельские показания – заверение их подлинности с приложением необходимых печатей. Так что доказательная база собиралась хоть и медленно, но верно, а поскольку все непосредственные участники будущего процесса совсем не жаждали, чтобы об этой их деятельности проведал Дамблдор, то скоро Светлейшего мог ждать очень и очень большой сюрприз. Дело в том, что выйдя из Мунга, Дамблдор отправился в Хогвартс, где и сидел теперь почти безвылазно, а на приглашение на заседание Визингамота отговаривался занятостью делами школы. Влад считал, что, потеряв бузинную палочку, директор малость поехал крышей и все еще пытался ее найти. Белла поясняла, что все дело в многочисленных откатах, для восстановления сил после которых директор использовал источник Хогвартса, то есть пока он не мог принять активного участия в противостоянии. Как ни странно, Волдеморт тоже вел себя тихо. Нарцисса получила от Люциуса информацию о том, что Змеемордый решил навестить места боевой сла, то есть захоронки Крестражей, и был очень огорчен, поняв, что Крестражей у него фактически не осталось. Поэтому теперь Волдеморт обязал свой сильно поредевший внешний круг собрать для него армию для открытых военных действий. Армия как-то не набиралась, аристократическая молодежь из потомков псов, еще не получившая меток, резко приобрела кучу хронических болезней, которые можно было вылечить только вдали от Туманного Альбиона, и, естественно, их состояние было таково, что сопровождать их для лечения могли только почтенные матери семейств. Так что псы потихоньку выводили семейство из-под удара, хотя их бешеного сюзерена это приводило в состояние полнейшего умоиступления, и Круция он раздаривал еще чаще, чем раньше. Кстати, подарочек Беллатрикс сработал если не на все 100, то процентов на 80. От взрыва гранаты погибли 3 наемника, Серьезно пострадал Нот-старший, получил травму правой руки Макнир, а сам Люциус уцелел только потому, что вовремя сумел понять, что за штуку оставила на память обозленная Белла, и отскочить за ближайшее дерево. Правда, обильные возлияния в птичнике оказали свое влияние, и совсем уж без повреждений Белобрысый не обошелся, трость ему была снова нужна отнюдь не для красы, поскольку расшатанный постоянной круциотерапией и начавшими проявляться откатами организм восстанавливался куда медленнее, чем раньше, а чудо-зельевара у Малфоя теперь под рукой не было. Что же касается остальных потенциальных союзников Змеемордова, на оборотней после гибели Фенрира и расправы с Люпином надежды никакой не было, темные твари затаились по лесам, никак не реагируя на призыв темного лорда, посланные к великанам вернулись ни с чем и побитые, так что остались только наемники, но там собиралось такое отребье, что ни в сказке сказать, ни пером описать, из тех, что могут мародерствовать на поле боя, а вот сражаться в этом самом бою, вряд ли. Но внутренний круг вынужден был работать с чем есть, создавая видимость бурной деятельности, чтобы не сердить своего сумасшедшего господина. Однако долго тянуть с этим было невозможно, и необходимость добыть крестраж Дамблдора вставала все острее. Практически выздоровевший Регулус, которого Соня успешно лишила метки, побывал у Стоунхенджа и, вернувшись, заявил, что этот мощнейший источник находится на грани гибели из-за многочисленных проводимых ритуалов очень нехорошего свойства, предположительно по очищению от многочисленных откатов, причем ритуалы эти были как светлыми, так и темными. Более того, Регулус мрачно заявил, что перед тем, как источник схлопнется, он вызовет такой катаклизм, что может аукнуться не только в Британии, но и во всем мире. Кстати, насчет ритуалов. Видимо, это обозначало то, что возможность скидывать в источник собственные откаты имели и Дамблдор, и Волдеморт. Хотя это все еще было зыбко и писано вилами на воде. Ясно было одно, нужно было срочно прекращать дурацкую тараканью возню и проводить искупительные и очистительные обряды, чтобы очистить источник. Потеря Стоунхенджа, как это было понятно и без слов Регулуса, грозила ужасными последствиями всем магам Британии, а то и всего мира. В связи с этим необходимость тайно проникнуть в Хогвартс была все острее, но единственным, кто мог туда пройти относительно беспрепятственно, был Влад. Увы, где искать крестраж, было пока не ясно, ни домовики, ни портреты ничего по этому поводу сказать не могли, несмотря на то, что под их контролем находился почти каждый шаг Альбуса Дамблдора. В общем, Влад рвался в Хогвартс, Сириус хотел было его сопровождать, но тут уж грудью встала Беллатрикс, проявившая редкостное для Блэков здравомыслие. «Сири, я понимаю, что ты лорд и вообще крут неимоверно, но как ты собираешься пробраться в Хогвартс?» «В униформе, естественно», — отрезал Сириус. «Я же не идиот». «Угу, в Хогвартс, где тебя приложит Ступифаим, первый же осведомленный о ней человек. Прости, но твою униформу каждая собака знает. Это все равно, что прийти к главным воротам Хога с табличкой. Я, Сириус Блэк, на шее». Сириус что-то прошипел себе под нос, но с Беллой был вынужден согласиться. Однако твердо заявил, что крестника одного в этот дурдом не отпустит. Тогда свою кандидатуру в сопровождающие предложила сама благородная вдова Лестриндж, заявив, что знает парочку тайных проходов на территорию Хогвартса, незнакомых другим факультетам, еще со времен своей золотой слизеринской юности. Это внешне Слизерин всегда казался оплотом хороших манер, здравомыслия и благовоспитанности. На самом деле, желающие почудить были и там, просто они не попадались. Декан же Слизнард всегда был снисходителен к красивым и умным студенткам и охотно делился с ними знаниями. Нет-нет, никаких пошлых мыслей, упаси Мерлин, Слизнарту, Сибариту и Гурману, доставляло чисто эстетическое удовольствие, если помимо ума студентка была еще и красавицей. А вот упертым консерватором он не был. К маглорожденной Лили Эванс Слизнард благоволил так же, как и к слизеринским красавицам. Но он заслуженно гордился, что именно на его факультете учились почти все красавицы, умницы и завидные невесты магической Британии. А Белла в свое время была лучшей из лучших, вот и делился декан с прекрасной Беллой воспоминаниями о собственной юности и собственных же проказах. Влад, как обычно, не возражал против боевой подруги, и Сириус вынужден был согласиться. Но тут обострилась ситуация с Тонкс, девушка, которая неплохо выздоравливала и стала проявлять редкостную адекватность, неожиданно вновь стала похожа на себя прежнюю. Увы, но так сработала одна из последних закладок. Теодор, К счастью, знал, как с этим бороться. Андромеда помогала мужу, а Белла была вынуждена заняться варкой сложного зелья, которое, вкупе с ментальным воздействием, должно было уничтожить последнюю закладку. Увы, купить его в Британии было невозможно, а даже если и можно было, то зельевар должен был иметь родственную, кровную связь с пациентом. Так что на континенте его заказать тоже было невозможно, и Беллатрикс пришлось запереться в зельеварне. Хуже всего было то, что зелье варилось несколько суток и никакие отлучки из дома были невозможны. И тут предложил свою помощь Регулус. Как оказалось, ходы, о которых упоминала Белла, ему тоже были знакомы, да и анимагию он успел освоить еще в Хогвартсе. Только, в отличие от мародеров, тихий мальчик Регулус Блэк не твердил об этом налево и направо. Пораженный Сириус попросил брата продемонстрировать аниформу, и когда Регулус превратился в юркого горностая, даже поаплодировал. Красавец! И молчал же. Увы, Сири, если ты помнишь, мы с тобой были не в тех отношениях, чтобы я рассказывал тебе о своих успехах, снова потупил бесстыжие глазоньки Регулус. Бесстыжие, теперь Влад не сомневался, ибо перед тем, как опустить взор, Регулус слишком явно стрельнул глазами в его сторону. Хэймэм, случайность, или младший Блэк настроен всерьез? Правда, тут Белла метнула на родственничка воистину испепеляющий взгляд и заявила, что лично проверит знания им боевых заклятий и покажет, как пользоваться пистолетом. В последнее время благородная вдова сильно изменилась, так не понравившиеся ей сначала макгловские джинсы она теперь носила постоянно. В сочетании с черной рубашкой, темными очками и красной кожаной курткой смотрелось это убойно, а если учесть кобуру под мышкой, то Белла смотрелась как героиня какого-нибудь полицейского сериала, популярного в 90-е. Что характерно, не только смотрелась, но и фору могла дать любой из этих героинь, и можно было не сомневаться, что все знания Регулуса она проверит и новые вложит накрепко. Пока Белла занималась проверкой, Влад отправился пообщаться с Гермионой. Девушка была в полном порядке, говорила о своей жизни с восторгом, пыталась расспрашивать Влада о его делах, но тот сначала рассказал о Тонкс, потом перевел рассказ на Лунтика, так что полного отчета удалось избежать. Потом Влад вспомнил, что хотел посмотреть в библиотеке одно интересное заклятие, о котором краем уха слышал от Вальпурги, и на этой высокой ноте распрощался, передав привет от всех домочадцев. А вот в библиотеке ему пришлось столкнуться с неожиданной трудностью. Нет, проблемы были не с доступом, который ему давно открыл Сириус, показав только особо опасные шкафы, куда не стоит соваться без подготовки, а поскольку чарами Влад воспринимался как сын Блэков по магии, то таких особо опасных шкафов было очень мало. Проблема была в другом. Книга, в которой нашлось нужное заклятие, обладала весьма сердитым норовом. Да-да, псевдоразумом обладала не только канонная чудовищная книга о чудовищах. У Блэков таких была целая полка. Например, зельеварение сугубо тайное требовало назвать рецепт какого-либо сложносоставного зелья и открывалось только после этого. Если жаждущий знаний не мог рассказать рецепт, книга ехидно интересовалась. Память в борделе забыл, козел, и наотрез отказывалась открываться. Нужные Владу заклятия боевые и сопутствующие тоже были с характером. Они регулярно отращивали себе паучьи ножки и отправлялись прогуляться по библиотеке. Остановить их можно было только точно нацеленным ступифаем. В противном случае вредная книга забивалась в какой-нибудь труднодоступный угол, и приходилось извлекать ее оттуда вручную. На сей раз Влад промахнулся, и вредный фолиант, издав тоненькое хихиканье, с поразительной быстротой заскользил по полу и забился под один из шкафов. К счастью, под шкафом было достаточно места, чтобы туда протиснулся и Влад, потому как несносная княженция нарочно выбрала самый дальний и недоступный угол, а акция ее призывать было бесполезно. Влад, неожиданно порадовавшись своей мелкой комплекцией, дополз под шкафом до книги, схватил ее за корешок и хорошенько встряхнул. Паучьи лапки исчезли, книга стала вполне обычной, и Влад стал проталкиваться обратно. Но в это время дверь в библиотеку скрипнула, и раздался сердитый голос Беллы. «Не лезь к мальчику, Риги». «К какому мальчику?» Слегка наигранно удивился Регулус. «В доме есть еще и ребенок, Регулус, я не шучу», фыркнула Белла. «Прекрати строить глазки, Гарри. Ты выбрал себе не тот объект для легкого перепихана. Понимаю, что Гарри с Сириусом посвятили тебя далеко не во все, но поищи себе сладкого в другом месте». «Белла?» Неожиданного голос Регулуса изменился, стал тихим и серьезным. «Белла, я понимаю твое беспокойство, но Гарри отнюдь не маленький мальчик, да и соображает как бы не лучше всех в этом доме. Я не собираюсь навязываться, но он мне нравится, и если он захочет, то все будет по его желанию. Влад, который до этого хотел вылезти из-под шкафа с книгой в руках и обратить все в шутку, замер. Нужный момент он только что упустил. «Регулус, не лезь к Гарри», на редкость спокойно для урожденной Блэк повторила Беллатрикс. «Я понимаю, он очень красивый юноша, но ему сейчас совсем не нужны случайные связи». «Почему случайные?» — возмутился Регулус. «У меня самые серьезные намерения, и я ему не крестный, в отличие от Сири, и не дама, чтобы бояться рождения детей сквибов из-за слишком близкородственной магии. А уж подходящую ведьму, когда Гарри захочет продолжить род Поттер, мы можем и совместно подобрать. Регулус, я охотно верю, что у тебя вполне могли возникнуть к Гарри некие чувства», еще более терпеливо и мягко повторила Беллатрикс. «Но пока лучше тебе засунуть их в жо, то есть куда подальше. Ты ведь знаешь, что было с Гарри в последние 3 года. Сириус рассказал мне все только в самых общих чертах», ответил Регулус. «И еще я видел некоторые воспоминания. Гарри был в плену у Волдеморта, и его там жестоко пытали. Но я могу помочь, Белла, правда. Я хочу ему помочь. Его не только пытали», глухо сказала Белла. «Но этих моих слов ты не передашь никому, если хочешь жить, конечно. Не только, но что тогда? Волдеморт ставил над ним эксперименты, когда-то он был до этого очень большой охотник». «Эксперименты?» практически прошипела Белла. «Пожалуй, да. Змеиморды и его присные сделали Гарри бесплатным рабом для особых утех, если ты понимаешь, о чем я. Они его все», пробормотал Регулус. Влад под шкафом напрягся, но в тоне Регулуса не было презрения. Ужас осознания был, это так, но этот Блэк неплохо умел держать себя в руках. «Да», — отрезала Белла, — 3 года ему пришлось терпеть это. «И если ты сейчас изобразишь что-то вроде брезгливости, уши отрежу и назад не приставлю». «Бедный Гарри», — в голосе Регулуса не было брезгливости, только потрясение и отчаяние. «Вот же твари, я бы не выжил, а он, как видишь, выжил и уже не в первый раз, и не выглядит разваливающимся на части. Гарри невероятно сильный человек, но если ты сначала влюбишь его в себя, а потом бросишь, то он может и не выдержать. И о физической близости с Гарри даже не думай. Если ты обидишь его, путь у тебя будет только один, в Макгловскую папскую капеллу. Как я поняла, кастратов там принимают с распростертыми объятиями». «Белла», — тихо сказал Регулус, немного помолчав, — «я тебя услышал, и, поверь, я не сделаю ничего, что может навредить Гарри. Он мне нравится, всерьез, без шуток. Я подожду. В любом случае, решать ему», — Регулус, — ответила Беллатрикс. «И если он пожелает после твоих пылких объяснений натянуть твою шкурку на барабан и сыграть на нем, я не буду ему препятствовать. А сил у него хватит, ты уж поверь. И если вы вдвоем отправитесь в Хогвартс, думай прежде всего о деле и о том, что вы оба должны вернуться живыми». «Я тебя услышал», — повторил Регулус. Затем Влад услышал звук удаляющихся шагов и стук захлопнувшейся двери. «Идиот ты, кузен», — пробормотала Белла. «В любом случае, решать все будет Гарри, а ему сейчас не до любви». После этого раздались очередные шаги и новый стук двери. Беллатрикс ушла, и только тогда слегка обалдевший Влад выбрался из-под шкафа. Во всяком случае, на один из своих вопросов ответ он получил точно. Регулусу он нравится. Правда, пока это дело будущего, Влад слишком ясно понимал, что любая попытка физической близости может закончиться непредсказуемо, и прежде всего для него. И, наконец, Регулус нравился и ему тоже, но, странно, Влад осознавал, что больше никогда не увидит мышку, но вспоминал его все чаще. В общем, Белли Влад искренне был благодарен, неизвестно еще, что могло бы получиться, попытайся Регулус перейти к более решительным действиям. И вообще, пока все эти переживания, не стоящая внимания чепуха. На другой день сэр Финиас Найджелус Блэк рассказал леди Вальпурге, что у Дамблдора совершенно неожиданно, ага, неожиданно, связи Амелии Боунс сработали как надо, возникли какие-то дела в МКМ, причем дела настолько важные, что проигнорировать их было невозможно, и его не будет в Хогвартсе аж 3 суток. Другого случая могло и не подвернуться, так что Влад настоял, что они с Регулусом отправятся в Хогвартс нынче же вечером. Увы, дела Сириуса и Беллы никуда не делись, так что идти пришлось и в самом деле вдвоем, без прикрытия. У Сириуса намечалась очередная 3-сторонняя встреча в банке Гринготтс. Сириус Патч Боунс, У Беллы варка зелья вступила в последнюю, решающую стадию, и запороть его она не имела права. Влада это не испугало. Чем меньше будет подозрительной активности, тем больше шансов, что их проникновение не заметит. К тому же он взял с собой Лунтика, который наотрез отказался оставаться один и упрямо шипел, что он ССС будет ССС нужен ССС маме ССС. Владу пришлось уступить, и он взял с собой сумку, в которой Лунтик чувствовал себя вполне комфортно. А Регулус знал, по меньшей мере, три прохода в Хогвартс. Один из Сладкого Королевства, другой, с опушки Запретного Леса. Влад даже спрашивать не стал, что могло там понадобиться бравым слизеринцам. А вот третий был расположен более удачно и располагался за визжащей хижиной. Влад только плечами пожал и подумал, что теперь понятно, почему в эпичнейшей сцене в узнике Азкабана Снейп появился так вовремя. Он сам заканчивал слизерины о проходе, понятное дело, знал. Идти решили через проход у визжащей хижины, а до него добираться, приняв свои аниформы. Посторонние в Хаксмиде могут и внимание привлечь, а вот серый горностай и Джарви слишком мелкие объекты, чтобы на них обратили внимание. А если и обратят, решат, что это решившие прогуляться на воле фамильеры кого-нибудь из студентов. Вопреки словам из первого письма Гарри, студенты довольно часто привозили с собой не только сов, кошек и жаб, но и куда более экзотических питомцев, точнее фамильеров. Между этими двумя понятиями была ощутимая разница. А потом Влад хотел попросить помощи у домовиков Хогвартса, поскольку он все еще считался студентом этого учебного заведения, хоть и чисто формально. Регулус же оставался на подхвате и должен был Влада подстраховывать. Понятное дело, что план был невнятный и зыбкий, но обстоятельства требовали решительных действий. Так что Сириус и Белла согласились на него, хоть и скрипя сердце. С самого начала все шло почти идеально. Кричер перенес Регулуса и Влада в Хаксмит, внимания ничьего он не привлек, парни перекинулись, и вскоре в серых вечерних сумерках горностаи и Джарви уже торопливо семенили к визжащей хижине. И тут из кустов раздалось грозное «Ваф!». От неожиданности рек горностай мухой взлетел на верхушку ближайшего дерева, а вот Влад замешкался и оказался схваченным огромной слюнявой пастью. Впрочем, схвачен он был довольно деликатно, и тут же признал в ухватившем его слюнявом чудовище хагридовского клыка. «Пусти меня! Пусти, сука, глаза выцарапаю!» — заверещал Влад, готовясь перекинуться и надавать псине хороших люлей. «Ваф!» — обиженно бухнул клык, разжал зубы и бухнулся на задницу. Влад выпал из его пасти и уже приготовился дать стрекача, но тут его подхватила уже не пасть клыка, а огромная ладонь. «Приуготовить, влю, виш, влины, сверж, вид, что устарелое, то же, что приготовить, в три значен, счастливое будущее приуготовлено кому-нибудь несовершенный вид приуготовлять, ею, еиш». Толковый словарь Ушакова. Следующая глава во вторник, возможно. Здоровья вам. Примечание к части. Аниформа Регулуса. Горностай. https://cdns.dnevnik.ru/uplaatsblotskoymagi 283755 медиум 2 874 922 441 на 5342 fcd 0 jpg. Беллатрикс. https://thumbs.dreamsteam.com б женщина в красной кожаной куртке 21 228 913 jpg. Клык. Http и магист 2 фанпапцом и магист хатас 3 миллиона Харри Поттер антхесар цирирес 100 не Харри Поттер 3 059 096 768 576 йотпг. Автору на кофе, музу на печеньке. Https мони яндекс.ру 4 1 0 0 1 4 0 5 7 1 2 7 1 9 3. Глава 46. Как появляются полувеликаны. Ваф. Обиженно бухнул клык, разжал зубы и бухнулся на задницу. Влад выпал из его пасти и уже приготовился дать стрекача, но тут его подхватила уже не пасть клыка, а огромная ладонь. Влад дернулся, но тут его сверху аккуратно прижала вторая ладонь, и сердито шипящего Джарви подняли вверх. Влад оказался нос к носу с огромным косматым человеком с густой бородой, черными живыми глазами и добродушной улыбкой. «Пусти, сука, бля!» — злобно проверещал он. «Бежать надо! Эки ты сердитый!» Заулыбался Хагрид. «Надоело в замке сидеть, сбежал погулять, нехорошо, давай-ка я тебя к себе отнесу. Голодный, небось, у меня мясо горностая есть вяленое». Влад мысленно заржал, ибо, повернув голову, увидел, как успевший забраться на дерево Рек в ужасе закатил глаза. Ну да, учитывая специфические запасы лесника, Регулусу туда лучше не соваться. Сиди спокойно, бля, сам разберусь. Проверещал Влад как можно громче и успел увидеть ответный кивок горностая. Хагрид, принявший слова Влада на свой счет, невозмутимо запихнул Джарви за пазуху, куда-то в недра своей вечно носимой и все никак не сносимой кротовой шубы и успокоительно прогудел. «Да ты не бойся, я тебя покормлю и в школу снесу. Небось сбежал от хозяина из-за неправильной привязки. Ох уж эти первачки, покупают животное в последние моменты и не понимают, что привязка времени требует, а родители сейчас такие, что и сами в этом не разбираются». Говоря это, Хагрид неспешно двигался в направлении своего домика. Похоже, он так привык беседовать со зверюшками, что ничего странного в ситуации не видел и спокойно продолжал свой монолог. «Вот ты думаешь, что ты первый фамильяр, кого я здесь отлавливаю? Намедник не зло поймал, он уже в запретный лес наладился. А чего делать к незлу в запретном лесу? Я не спорю, Книзлая сильная тварюшка, и ловкая, и ума у ней порядочно, только вот в запретном лесу такие тварюшки водятся, что не приведи Мерлин, слопают и даже шкурки не оставит, дитё плакать будет, опять же и родителям расходы, Книзлы-то недешево стоят, да и Джарви, это что ж за родители удумали ребятенку Джарви подарить, вы ж все такие матершинники, что хоть уши затыкай, ладно, я тебя осмотрю, покормлю, а там и в школу отнесу». Небось твой хозяин или хозяйка уже пропажу заметили, сам так и бля, проверещал Влад, напряженно раздумывая, насколько серьезно влип. Если Хагрид и впрямь потащит его в школу, станет понятно, что ни у кого из учеников такого фамильяра и близко нет. Дамблдора, конечно, в школе нет, но есть Флитвик, который далеко не идиот, есть МакГонагалл, которая вполне может почуять в нем анимага, и не надо говорить, что она не смогла распознать оного в крысе Петтигрю, потому что Дамблдор вполне мог приказать ей напрямую никаких действий в отношении крысюка не предпринимать. Кстати, Влад отметил, что Хагрид какой-то не такой, что-то не совпадало в нем с воспоминаниями Гарри. Вроде бы все на месте, и лохмы, и растрепанная борода лопатой, и неизменное кротовое пальто, да и запах за пазухой, куда его ловко запихнул Хагрид, стоял вполне соответствующий как у человека, который в своей избушке не имеет ни душа, ни ванны. Влад сердито чихнул и предпринял еще одну попытку освободиться, но его держали крепко. «Не волнуйся, я тебе вреда не причиню, да мы и пришли уже», — ласково сказал Хагрид. Скрипнула дверь, потом стукнул засов, и, наконец, огромная лапища извлекла Джарви из-за пазухи и бережно усадила на кровать, покрытую лоскутным покрывалом. А потом Хагрид произнес то, отчего Влад покрылся холодным потом, испугался, маленький, ничего, я тебе могу помочь, я ж вас насквозь вижу, где животинка, а где, человек превращенный, склонность у меня, стал быть, такая, ох уж эти ваши опыты с анимагией, ты, главное, успокойся и превращайся обратно, ты с какого курса-то хоть, эх, ребятенки, ну куда ж вы торопитесь. И тут Влад понял, что ему показалось странным в Хагриде. Несмотря на порой проскакивающие в речи явно простонародные словечки, речь лесника была достаточно гладкой, без всяких иканий и меканий, которые явственно помнил Гарри. Похоже, хранитель ключей и прочего не так прост, как кажется. Поэтому Влад настороженно уставился на лесника и покачал головой. «Сам, стал быть, не можешь?» – добродушно спросил Хагрид. «Расслабься тогда, я тебе подмогну. Мне не впервой вас, дурачков, к человечьему образу возвращать». С этими словами лесник отошел к комоду, порылся в ящике и достал оттуда совершенно целую и самую настоящую волшебную палочку из светлого полированного дерева. «Погодь чуток, сейчас я настроюсь». Влад лихорадочно завертел головой, раздумывая, что делать. Удрать, похоже, не получится. Окошки Хагридовой хибары были плотно прикрыты снаружи деревянными ставнями. Единственный выход перекрывал настороженно смотревший на Джарви слезящимися глазами клык, вовсе не казавшийся сейчас трусливой глупой псиной. Придется перекидываться и... Хагрид его, без сомнения, узнает, не может не узнать, а вот все дальнейшее зависит от поведения полувеликана. К магии он, конечно, устойчив, а вот от удара ножом в горло и полувеликан не устоит. Эх, Хагрид, Хагрид, и что ж тебе дома-то не сиделось? Чувства Гарри по отношению к полувеликану были по-детски восторженными, но вот Влад был склонен относиться к Хагриду скорее настороженно. Слишком уж часто Гарри влипал в неприятности при Хагридовом непосредственном участии, да и слепая преданность лесника Дамблдору очень сильно напрягала, так что можно попробовать с ним объясниться, но если что, валить придется однозначно. Такой свидетель Владу совершенно ни к чему. Приняв это решение, Влад успокоился и проверещал нацелившему на него палочку полувеликану. «Опусти палку, сука, бля, Исом». «Ладно, ладно, не сердись», — понятливо опустил палочку Хагрид. Влад вздохнул и перекинулся. «Ну, здравствуй, Хагрид», — сказал он. «Узнаешь, дальнейшие действия полувеликана стали для него полной неожиданностью». Полувеликан бухнулся на колени и горестно пророкотал. «Гарри живой, а я уж думал, что все, что отыскала тебя, тварь проклятая. Ты прости меня, Гарри, а я ведь ему помогал. Ох, нет мне прощения». Влад с удивлением воззрился на полувеликана. «Кому помогал? Темному лорду? Тьфу на него, не к ночи будь помянут», — выразительно плюнул Хагрид куда-то в сторону клыка, но пес умело увернулся и снова замер, не сводя с Влада слезящихся глаз. «Темный лорд, конечно, та еще тварь распроклятая, да только светлая и в подметке не годится. Так ты о Дамблдоре?» — поразился Влад. «А как же великий человек Дамблдор? Не поминай», — серьезно сказал Хагрид, грузно поднимаясь с колен. «Гарри, я понимаю, что у тебя ко мне сейчас никакого доверия нету, но я готов тебе любую клятву дать, любой обет, только ты выслушай меня, может, и я на что-нибудь тебе пригожусь. Теперь-то я свободный, нашел-таки способ путы снять». «Какие путы?» – удивился Влад. «А ты думаешь, я по доброй воле мозги тебе пудрил, дурслей твоих запугивал, за Гриффиндора агитировал, с драконьим яйцом тебя подставил, на отработку в запретный лес отволок? Если бы не путы, не стал бы я таким паскудством заниматься, ни в какую не стал бы». «Стоп», — сказал Влад, — «а ты точно Хагрид?» Полувеликан не обиделся. «Не такой дурак, каким ты меня помнишь. Так я отроду дураком-то не был. Это мне папка покойный посоветовал. Ты, — говорил, — руби, большой да сильный, маги таких всегда опасаются, а уж если еще и умным будешь, недолго проживешь. Вот, мамку твою свои же заклевали. Веди себя поглупее, дурачки всем безобидными кажутся, да будь себе на уме, вот и проживешь подольше. А для ума книжки читай, книжки-то никому не скажут, не выдадут. Хороший человек был папка мой, жаль, что умер рано. Прости, что-то я заболтался. Клянусь магией, что я, Рубиус Хагрид, хранитель лесов и ключей Хогвартса, именно тот Хагрид, что пришел к Гарри Поттеру, чтобы отвести его в волшебный мир. Люмос, Нокс». Крошечный огонек на конце палочки послушно зажегся и погас. «Так что да, Гарри, я именно тот Хагрид, которого ты знал все эти годы, и я собой не горжусь. Об одном только прошу, выслушай меня, я постараюсь помочь тебе всем, чем смогу». «Хорошо», — кивнул Влад, — «я тебя выслушаю, Хагрид, клятву, нерушимую. Я не хочу, чтобы хоть кто-то узнал обо мне лишнее». Эту клятву Влад нашел все в той же библиотеке Блэков, когда раздумывал, что ему делать с отпрысками своих обидчиков. Вырезать под корень все рода до последнего человека — хлопотно, непродуктивно и слишком жестоко. Но и от грядущей мести себя следовало обезопасить. Владу совсем не хотелось откинуть тапки от собственного человеколюбия. А нерушимая клятва была хороша тем, что нарушивший ее мало того, что погибал сам, так еще и на весь свой род навлекал весьма пакостное проклятие. «Как ее приносить, помнишь, или напомнить?» — продолжил Влад. «Помню», — склонил голову Хагрид и без единой запинки произнес сложную формулу нерушимой клятвы, что лишний раз утвердило Влада в мысли, что Гарри многого не знал о своем большом добром друге. Влад выдохнул с некоторым облегчением. Теперь полувеликан не сможет ни рассказать кому-либо о нем, ни причинить вред. Причем не только Владу, но и тем, на кого Влад укажет. А уж то, что верит Асерум или Гелеменция на великанов, пусть даже смисков, действуют крайне слабо, так это вообще приятное подспорье. «Чайку будешь?» — спросил Хагрид. «Ты, помнится, мой чаек очень уважал». «Можно», — согласился Влад. «Надеюсь, что кексы у тебя не со времен моей учебы сохранились». Хагрид покачал головой. «Свеженькие у меня кексы, а вам я черствые подсовывал, чтобы вы их не ели. Хитрость такая. Дамблдор мне велел кое-какие зелья добавлять, так я их не в чаек добавлял, а в кексы. Подержу их в духовке, пока твердыми не станут, и вам предлагаю. А вам такое было не угрызть, вот вы и не ели. А Дамблдор-то сердился, что зелья не действуют. А чаек я вам всегда хороший наливал, правильный». «Ладно», — вздохнул Влад, — «наливай. Заодно и расскажешь, как ты докатился до жизни такой». «Именно что докатился, проворчал Хагрид. «Все расскажу, ничего не утаю», и зазвякал чайником. В этот момент Влад заметил, как клык повернулся к двери, шерсть на его затылке приподнялась, и он глухо, как в бочку, гавкнул. Хагрид поставил чайник на огонь и сказал, что это клык беспокоится. Не иначе кто-кто из детишек озоровать наладился на ночь глядя. «Ты пока перекинься, Гарри, а я погляжу, кто там бродит. Не ровен час, увидит тебя». У Влада была собственная догадка, кого мог почуять клык, но рисковать и впрямь не стоило, поэтому он перекинулся в Джарви и выжидающе уставился на Хагрида черными бусинками глаз. Полувеликан кивнул, добродушно улыбнулся и зажег фонарь, стоявший на лавке возле двери. С этим фонарем он высунулся наружу и громко спросил, кто здесь колобродит. Бах! Что-то ударило полувеликана по макушке, и фонарь выпал из его руки. Сам же полувеликан грохнулся назад себя. Глаза его съехали к носу, на лбу набухала огромная шишка. «Гарри!» — раздался голос из темноты. «Беги скорее!» Влад перекинулся в человека, замысловато выругался и, переступив через начавшего шевелиться Хагрида, втянул в хижину бледного, растрепанного Регулуса с довольно-таки увесистой дубиной в руках. Самое интересное, что клык не сделал никакой попытки напасть ни на Влада, ни на Регулуса, он попятился назад и забился в угол, время от времени глухо погавкивая. «Гарри, ты что?» – удивился Регулус. «Нам бежать надо». «Пока не надо», – хмыкнул Влад. «У нас тут такой интересный разговор намечался. Пока ты его не прервал так невежливо. Садись, вон на лавочку, отдохни. Хагрид, ты живой?» «А ох!» – болезненно простонал лесник. «Не знаю, что там у тебя за дружок, Гарри, но приложил он меня от души. Ох, теперь кость 2 дня болеть будет. А так, ничего. Ты уж скажи ему, что дубиной по голове, это для организма весьма болезненно». Вздыхая и охая, Хагрид кое-как поднялся с пола и уселся на табурет. Регулус, видя, что лесник и Влад вполне мирно между собой общаются, устыдился, и наполнив большую пустую чашку водой с помощью агураменти, превратил воду в кубики льда. Влад взял со стола кухонное полотенце, к счастью, довольно чистое, завернул в него лед и заявил: «Приложи». Хагрид в очередной раз охнул, приложил лед к шишке и благодарно пробормотал: «Спасибо, добрый ты, Гарри». «Клык, замолкни, сейчас оклемаюсь и чайком вас угощу. А кто это с тобой такой шустрый?» Он наконец-то внимательно всмотрелся в Регулуса, который наконец-то отставил дубину в уголок и сел смирно, сложив руки на коленях, не дать не взять, пионер в гостях у ветерана, и прогудел: «Ты ведь из Блэков, парнишка, не Регулус или сынок объявился, похож, как 2 капли воды, вот Регулус, и когда успел, или, это Сириус успел?» И полувеликан хитро прищурился. «Да я», — начал был Регулус, но Влад сдвинул брови, и он смущенно замолчал, сообразив, что сейчас не время посвящать Хагрида в детали своей непростой биографии. А Влад спокойно сказал: «Может и так, но сейчас речь не о моем спутнике. Ты ведь нам кое-что рассказать хотел, так мы готовы послушать. И не волнуйся, мой друг лишнего болтать не приучен». Хагрид послушно кивнул, снял с огня закипевший чайник, налил в разномастные чашки вкусно пахнущего травяного чая и выставил на стол блюдо со свежим рассыпчатым печеньем и кексами. «А ли чего посущественнее хотите? Могу сделать бутербродов с мясом горностая». Регулус явственно побледнел, а Влад усмехнулся. «Да нет, с нас и печенья хватит. Без зелий, надеюсь». И демонстративно проверил чай и печенье на зелья и яды. Все было чисто. Хагрид обиженно проворчал: «Я понимаю, Гарри, что у тебя ко мне сейчас доверия нет, но я все ж таки клятву дал. Извини, Хагрид», — развел руками Влад без капли сожаления в голосе, — «меня слишком долго все держали за болвана, так что сам понимаешь». «Понимаю», — вздохнул Хагрид, отхлебнул глоток из огромной кружки и начал рассказывать. Начал он с самого начала, и в кратком пересказе история Хагрида звучала так. Полувеликан появился на свет благодаря любопытству. Его отец происходил из семьи фермеров, поколениями заканчивавших Хаффлпафф, вассалов лорда Ивери, специализировавшихся на разведении тонкорунных овец, ангорских коз и ездовых и скаковых гиппогрифов. Семья была многочисленная, дружная и работящая, и, увы, в Хогвартс попадали далеко не все ее члены. Магами Хагриды были не самыми сильными, так что многие, особенно девочки, оставались на домашнем обучении. Оставили на домашнем обучении и отца Хагрида, Криса, но не потому, что он был слаб магически. Его взял в ученики двоюродный дядя, семейный зельевар. Крис очень жалел, что не попал в школу, но потом смирился со своей участью, Тем более, что варить зелья ему нравилось, а разнообразных сборников зелий у дядюшки имелось достаточно. Таким образом, Крис варил зелья, ходил в соседний лес за травами и прочими ингредиентами. Лес тоже был непростой, и водилось там всякое, и чувствовал себя почти счастливым. Так прошли годы, мальчик стал юношей. Так получилось, что в этом лесу жила небольшая община великанов, и как-то в своих прогулках юный Крис наткнулся на молодую великаншу, которая поранила ногу. Великанша оказалась гораздо более контактной и менее агрессивной, чем ее соплеменники. Она позволила Крису оказать ей помощь, а потом показала поляну с редкими цветами. Вообще она оказалась гораздо умнее и симпатичнее большинства великанов, за что ее и гнобили соплеменники. Именно поэтому она частенько уходила из стойбища в лес. Крис и Огга, так звали великаншу, стали изредка встречаться, а потом юноше пришла в голову гениальная мысль сварить оборотное зелье и пообщаться со своей большой подружкой на одном, так сказать, уровне. Сказано, сделано. Огга, которой был обещан фокус превращение Криса в великана, радостно похлопала в ладоши и принесла юноше клок волос одного из своих соплеменников мужского пола. Неосведомленный о некоторых особенностях физиологии великанов, Крис сварил оборотное зелье, добавил в него волосы и выпил непосредственно перед встречей с Огой. Получилось интересно. Оборотное подействовало, и Крис действительно превратился в великана, но выглядел гораздо лучше, чем любой из соплеменников Обги. А девушка была уже на возрасте, и великаны свои потребности привыкли удовлетворять. Да Крис особо и не сопротивлялся, чего уж там. В общем, в таком виде Крис встречался с Обгой еще несколько раз, а потом молодая великанша забеременела и встречи прекратились. Более того, ее обозленная родня стала рыскать по лесу в поисках потенциального отца, и Крису пришлось искать другое место для сбора ингредиентов. Он, конечно, жалел, что все так получилось, но прекрасно понимал, что соваться к великанам для него – чистое самоубийство, причем очень даже мучительное. Так прошло более полугода, а потом в одно прекрасное утро матушка Криса неожиданно обнаружила на пороге большую корзину с младенцем, по виду новорожденным, но слишком уж большим. При корзине обнаружилась записка с криво нацарапанными буквами. Сын Криса и Огги. Скандал в семье вспыхнул жуткий. Увы, в том, что великанский младенец, сын Криса, сомневаться не приходилось, есть у магов свои способы определения родства. Старшее поколение требовало придушить ублюдка, младшее отмалчивалось, а сам Крис проявил неожиданную твердость, заявив, что не даст младенца в обиду. Он назвал мальчика Рубиусом и заявил, что будет заботиться о сыне сам. Результатом этого демарша стало изгнание отца-одиночки из семьи, и все последующие годы Крис с сыном прожили практически в одиночестве. Хорошо, хоть лорд Айвери проявил сострадание, разрешив изгнаннику поселиться в том же самом лесу в домике, предназначенном для егерей. В принципе, Крис с маленьким Руби жили неплохо, бытовую магию Крис знал хорошо, руки у него были приставлены нужным концом, он продолжал варить зелья и продавать их. Хоть у него и не было никакого звания, но зелья были хорошие, и их охотно покупали фермеры. Дешево, правда, но и это было подспорьем. Плюс рыбалка, охота и небольшой огородик, где все росло как на дрожжах. Так что нужды маленькая семья не знала, хоть на серебре и не ела. Крис даже откладывал кое-какие деньги для сына, со здоровьем у него начались проблемы, так сказалось изгнание из семьи. Обгу же Крису разыскать не удалось. Единственное, что ему удалось узнать, сразу после рождения Рубиуса великаны ушли из леса, так что судьба матери Хагрида оставалась неизвестной. Маленький Руби был достаточно смышленым и развивался не хуже обычного человеческого ребенка, правда, рос очень быстро и уже в 8 лет перерос отца. Он стал хорошим охотником, умел держать дом в порядке, ловить рыбу и выращивать овощи, так что Крис с облегчением думал, что его малыш не пропадет и без него, может даже встретит подружку из великанов и создаст семью, а если нет, то лучше ему прожить в лесу в одиночестве, чем соваться к жестоким магам. Крис даже выучил сына читать и писать, и довольно долго жизнь сына и отца текла вполне безмятежно. Но в 10 лет у мальчика произошел первый магический выброс, и Крис понял, что его сын довольно сильный маг. А это могло значить только одно: ему может прийти письмо из Хогвартса. Как там сможет учиться простодушный доверчивый Руби и сможет ли вообще? А когда юному Рубиусу исполнилось 11 лет, лесной домик посетил профессор трансфигурации школы Хогвартс Эльбус Дамблдор. Добрым он мне показался, Сокрушенно вздохнул Хагрид. И папку моего сумел уговорить. Папка-то меня в школу не хотел отпускать, но уговорил его Дамблдор. И путы он мне тогда же нацепил. Примечание к части. Обга. https://pbs.twimk.com/media/d/7bof0a9jjjpg. Хагрид. https://ipnim.com736x4c6cav496e3e09a518a0751 Рубиус Хагрид граф JPG. Глава 47. Как подставить полувеликана? Добрым он мне показался. Сокрушенно вздохнул Хагрид, и папку моего сумел уговорить. Папка-то меня в школу не хотел отпускать, но уговорил его Дамблдор. И путы он мне тогда же нацепил. Кто нацепил? Удивился Влад. Дамблдор? Да нет, вздохнул Хагрид. Папка, какие еще путы? Еще больше удивился Влад. Хагрид, ты же полувеликан, на таких, как ты, магия слабо действует. И зачем путы? Видимо, уважаемый Хагрид имеет в виду родительский ограничитель, заметил Регулус. Тут уж не важно, полувеликан или нет. Гарри, ты, может быть, не в курсе, но родители в магическом сообществе имеют над своим ребенком сильную власть. До 14 лет эта власть практически неограниченная, от 14 до 17 она постепенно слабеет, но даже совершеннолетний маг при живых родителях обязан подчиняться их решениям, если он, конечно, не является главой рода или леди рода. А уж родительские ограничители ставятся сплошь и рядом, до тех пор, пока ребенок не научится контролировать собственную магию. Это обычно наступает годам к 11, но возможны варианты. Однако это палка о двух концах. Если такой ограничитель не снять до совершеннолетия, то юный маг начинает терять силы. В общем, много с этим сложностей, но такие ограничители, их в просторечии называют родительские путы, во многих чистокровных семьях применяются до сих пор. Вот-вот, так оно и есть, подтвердил Хагрид. На меня-то их папка в раннем-то детстве вовсе не накладывал, я свою магию как-то быстро выучился контролировать, да и не был я особо сильным никогда. Так, середнячок, но зачем тогда тебе эти путы? Спросил Влад. Так Дамблдор папку уговорил, вздохнул Хагрид. Он-то, как разглядел, каких я кровей, сразу папке сказал, что учиться в Хогвартсе я смогу, но мне контроль потребуется. А как твой отец мог тебя контролировать в Хогвартсе? Пытался разобраться в этой странной истории Влад. Дык никак, конечно, согласился Хагрид. Но на время учебы опекунские права к директору переходят. Диппет тогда директором был, да. Но Дамблдор, как на меня поглядел, так и сказал, что Диппет сердитый очень, чуть что выпороть приказывает, али в карцер посадить, а я, сразу видно, мальчик домашний, буду по неведению дисциплину нарушать. И так папке интим всем голову заморочил, что когда он предложил себя во временные опекуны, тот согласился и клятву дал. То есть твой отец наложил на тебя родительские путы и передал право управления ими Дамблдору, так, наконец-то сообразил Влад. Точно так, ответил Хагрид. Заморочил его Дамблдор, да и не только энта причина была. Папка-то уже всерьез хворал, очень он боялся, что помрет прежде, чем я школу закончу. А так у меня в опекунах приличный человек, целый профессор. Тьфу. Хагрид снова сплюнул в сторону двери. Клык привычно увернулся, а потом растянулся на коврике, продолжая внимательно следить за собеседниками карими слезящимися глазами. А Хагрид продолжал рассказывать. Высокий диковатый мальчик попал на Хаффлпафф, в этом ему определенно повезло. Конечно, он хотел попасть на Гриффиндор, о котором так красиво рассказывал добрый профессор, но шляпа в ответ на это только фыркнула и заявила нервничающему первачку. «Не-е, к львам тебе нельзя, затравит. Для Равенкла ты мозгами не вышел, в Слизерине тебе тем более не место, с твоей-то кровью. Значит, только Хаффлпафф и остается». И не успел юный Рубиус обидеться, как шляпа громко выкрикнула. «Хаффлпафф!» 3 года Хагрид отучился почти без нареканий. Дразнить его, не дразнили, у барсуков это было не принято, кое в чем помогали, хоть и не общались особо, так что мальчик успевал и даже умудрялся сдавать экзамены. Оценки его были ожидаемо низкими, но не настолько, чтобы не переводить на следующий курс. Иногда Рубиус получал троллей, которых исправлял долго и старательно. Превосходно мальчик имел только по 2 предметам, УЗМС, и его привечал тогдашний преподаватель Сильванус Киттлберн, советуя после 5-го курса наняться в питомник по разведению редких магических животных или стать драконологом. Второе превосходно у мальчика было по гербологии. По всем остальным предметам шел стройный ряд слабо с редкими вкраплениями выше ожидаемого. Но это отнюдь не значило, что Хагрид был глуп и несообразителен. Он следовал совету отца, играть добродушного дурачка, чтобы не нарываться на чужую ненависть и злобу. До поры до времени это действовало, да и факультет ему попался подходящий. Но после третьего курса все пошло наперекосяк. Летом умер Кристофер Хагрид, давно и тяжко болевший. Но перед смертью он успел вызвать Дамблдора и поручил Рубиуса его заботам. Дамблдор покивал, помог юному полувеликану похоронить отца и оставил его до осени в опустевшем домике, сказав, что прибудет за ним накануне учебного года, а пока Рубиус должен разобрать вещи в домике, собрать урожай и набрать в лесу ингредиентов для продажи, оплата была внесена только за 4 года обучения. Хагриду было тяжело пережить это лето, но он его пережил, сделав все, что поручил ему Дамблдор. Но у него впервые шевельнулось сомнение в доброте профессора. Правда, потом, когда профессор подарил ему маленького акромантула и предложил вырастить его, мальчик отбросил эти сомнения, решив, что у профессора летом и так много важных дел, а он, Хагрид, уже достаточно большой, чтобы жить самостоятельно. Дамблдор заставил Рубиуса поклясться, что он не расскажет никому, откуда взялся забавный паучок, сказав, что если кто-то из учеников проведает, что у профессора трансфигурации завелся любимчик, то это может грозить неприятностями им обоим. Хагрид с радостью поклялся. Выпавших из разговора 5 минут он просто не заметил. Рубиус с радостью возился с паучком, которого скрывал от всех, дав имя Арагог. С одной стороны, он прекрасно понимал, что его питомец опасен, с другой, стоило ему взять паука в руки, как критическое мышление отрубалось напрочь, и он просто не понимал, как можно считать опасным такое милое существо. Время шло своим чередом. В магдловском мире шла война, но юному Рубиусу до нее не было дела. Зато многие магдлорожденные из тех, кому нужно было уезжать на каникулы в магдловский мир, стали нервными и дерганными. Они боялись резких громких звуков. В их речи часто звучали странные слова: самолеты, бомбежка, люфтваффе, воздушная тревога. Наблюдательный Рубиус заметил, что некоторые магдлорожденные из каникул не вернулись, а некоторые изменились в худшую сторону. Особенно Руби пугал нынешний староста Слизерина, Том Риддл. Сирота, живший в магдловском приюте, полукровка, которого сами змейки шепотом называли наследником Слизерина, что бы это ни значило. Высокий, темноволосый, статный, с голубыми глазами, лучший ученик школы, любимец большинства преподавателей, идеальный ученик, которого почему-то очень не любил Альбус Дамблдор. Так вот, этот самый Том Риддл демонстративно не замечал Рубиуса. Если им случалось сталкиваться в коридорах, он всегда смотрел куда-то в сторону, только ноздри красивого прямого аристократически изящного носа брезгливо подрагивали. Казалось бы, что тут странного, так относились к Руби почти все чистокровные из других факультетов, но Том Риддл почему-то пугал мальчика до дрожи. А потом произошел ужасный случай. В туалете для девочек была найдена мертвой Миртл Уоррен. По школе ходили самые жуткие слухи, говорили даже, что Хогвартс могут закрыть, что неведомое чудовище может убить любого. Школа замерла в ужасе, добрый Хагрид тоже был ужасно расстроен смертью Миртл. Он знал, как к девочке относились на ее родном факультете, можно сказать, травили, и жалел ее. Они даже разговаривали иногда о разном, и Хагрид утешал расстроенную девочку так, что после ее смерти он стал еще более одиноким. Так что его единственным другом стал оказавшийся на диво разумным и понятливым Арагог. А потом в спальню мальчиков Хаффлпаффа неожиданно нагрянули Авроры с обыском, и Рубиус с удивлением увидел, как из-под его кровати извлекают большую плетеную клетку, которую мальчик приспособил для своего питомца. Удивлен Рубиус был потому, что держал Арагога не в спальне, а в одном из пустующих классов, на дверь которого наложил чары неприметности. Оказалось, что Аврора именно Арагога подозревают в убийстве Миртл. Но Хагрид точно знал, что в ночь убийства Акромантул находился в своей клетке в заброшенном классе. Накануне мальчик навещал своего питомца, задержался до отбоя и в свою спальню вернулся только к рассвету. Этой ночью коридоры должен был патрулировать Том Риддл, которого Руби продолжал бояться. Хагрида арестовали и отправили в Аврорат. Арагог в суматохе умудрился сбежать, и это было единственным, что радовало Рубиуса, потому что все остальное складывалось хуже некуда. Мальчик надеялся, что Дамблдор вступится за него, но тот только молчал и вздыхал укоризненно. А рассказать всем о том, откуда у него взялся акромантул, Рубиус сам не мог, клятва не давала. Сочтя его молчание за закоренелое запирательство, Авроры обходились с подростком сурово. Не менее суровым был и приговор. Естественно, Хагрида отчислили из школы, палочку его публично сломали, а самого его приговорили к 6 месяцам Азкабана, невзирая на то, что мальчику на момент приговора исполнилось всего 14,5 лет. Но поскольку он был полукровкой, смеском магического существа, чуть ли не темной тварью, то снисхождения ему ждать было неоткуда. Время, проведенное в Азкабане, Рубиус вспоминал, как самый кошмарный ужас в своей жизни. Полувеликаны довольно легко переносят многое, но вот дементоры действовали на Хагрида даже сильнее, чем на обычных магов. Если бы не заключение на верхнем уровне, который считался самым легким, и не небольшой срок, подросток, скорее всего, не выжил бы. А когда он, наконец-то, вышел на свободу, выяснилось, что идти ему совершенно некуда. Домик, в котором они жили с отцом, принадлежал лорду Эйвери и стоял на его землях, а милость лорда не простиралась так далеко, чтобы привечать азкабанских сидельцев, совершивших пусть и неосторожное, но убийство. Так что в домике уже жили другие, а небогатый скарб семьи Хагридов был то ли выброшен, то ли раскраден. Жить Хагриду было негде, палочки у него не было, Хогвартс он не закончил, магловского мира не знал, да и жить он там вряд ли смог бы. Ему даже в Лютном было не скрыться, слишком заметный. Так что предложение появившегося Дамблдора стать лесником в Хогвартсе, Хагрид воспринял как манну небесную. Все азкабанские размышления о предательстве опекуна развеялись вмиг, и никаких других чувств, кроме преданности и безграничной благодарности на тот момент Хагрид к Дамблдору не испытывал. Вот тогда-то он и поселился в своей сторожке, вроде бы и рядом с Хогвартсом, а вроде бы и поодаль, неподалеку от границы охранных чар. Проходили годы, работа оказалась несложной, запретный лес не был для Хагрида опасным, а оборзевших в последнее время кентавров он смог приструнить. Хагриду было вроде бы ни на что жаловаться, работать приходилось много, но его никто особо не контролировал. Жалование, пусть и небольшое, платилось регулярно, к тому же в запретном лесу всегда можно было найти что-нибудь интересное для пополнения бюджета. Порой Дамблдор давал новому леснику какие-нибудь небольшие поручения, и Хагрид их выполнял, но довольно топорно и грубо, стараясь подтвердить свою репутацию здорового, но недалекого малого, почти что дурачка, повторяя при всяком удобном случае. Великий человек Дамблдор. Хагрид прекрасно понимал, что когда-то нацепленные на него родительские путы не были сняты, со смертью отца способностями управлять перешла к Дамблдору. И Хагрид сильно сомневался, что Дамблдор снимет их с его совершеннолетием. Однажды Хагрид затеял об этом разговор, но тут уж Дамблдор мягко и укоризненно сказал: «Помнишь, что уже случилось из-за твоей неосторожности, мальчик мой? Я должен тебя контролировать для твоего же блага». И до полувеликана дошло, что теперь он фактически раб, и жаловаться бесполезно, он для магов опасный дикарь, по вине которого погибла девочка. Хагрид отошел от потрясения, а поскольку глупым он не был никогда, чтобы не считали окружающие, он стал потихоньку наблюдать за тем, что происходило в Хогвартсе, думать и сопоставлять, и результат его дум полувеликана совершенно не радовал.